Глава 14. На следующий день по приезде к Бываевым я отправился в тот лес, где погиб отец. Его могилу на Серафимовском кладбище мы с матерью посещали регулярно, но на месте его гибели не бывали ни разу. Не тянуло нас туда. А главное, мы толком и не знали, где в точности случилось несчастье. Из рассказов грибников, спутников отца в тот печальный день, известно было только, что произошло это где-то в Бару за Господской горкой. Теперь, расспросив у Бываева, где находится этот бор, я направился туда. До речки меня сопровождал Валик, он подробно растолковал мне, как идти к Господской горке, а сам расположился на берегу. Минут 40 шагал я по береговой тропке, затем, когда показался вдали пологий холм, форсировал речку вброд и свернул налево. Начались густые кусты, среди них виднелись остатки каменного строения. В сторонке маячили кирпичные ворота с осыпавшейся штукатуркой. Никакой ограды не было, ворота никуда не вели. Я понял, что это и есть Господская горка. В незапамятные времена здесь, как сказала тетя Лира, стояла барская усадьба. На фоне ворот я увидел нечто голубоватое, движущееся. Подошел ближе и узрел Эллу в сарафане с корзиночкой в руках. Я, конечно, очень удивился и обрадовался. Но поскольку у нас с ней был как бы негласный договор не здороваться при встречах и вообще избегать формальной вежливости, я обратился к ней так. «Элла, когда я стряхну с ума, я тоже пойду искать грибы среди лета». «Я не по грибы, я колган выкапываю», — ответила она и протянула мне корзинку. Там на дне лежали какие-то корешки и детский совочек. «Это колган, папа на нем спирт настаивает». «Не знал я, что твой предок выпить любит». «Нет, он не пьющий, ты же знаешь, это для желудка». А сюда я зашла поздороваться с каменщиком. С этими словами она приложила руку к воротам, к тому месту кладки, откуда, видно, кусок штукатурки отвалился совсем недавно. Этот кирпич был густ вишневого цвета, не выцветший, он выделялся среди других. «Вот и поздоровались», — объявила Элла. «Лет 120 тому назад он своей рукой положил этот кирпич, и с той поры ничья ладонь к нему не прикасалась, и вот моя коснулась, это как рукопожатие». «Не дойдет до каменщика твое рукопожатие», — съязвил я. «Есть эти ворота, есть этот кирпич, есть ты. А каменщик-то где?» «Выпадает основное звено». «Каменщик жив. По-моему, все люди бессмертны. Конечно, не в божественном смысле каком-то, а в рабочем. Все, что сделаешь в жизни хорошего, все идет в общий бессмертный фонд. Даже если дело незаметное, все равно». «Очень удобная теория. Честь имею поздравить вас с бессмертием». «Непереверяемые слова», — вскинулась Элла. «Личной вечной жизни я бы вовсе не хотела. Вот ты представь себе, я построю дом, и он состарится при моей жизни, его снесут у меня на глазах. Нет, пусть наши дела переживают нас. Впрочем, личное бессмертие нам не угрожает». «Очень даже не угрожает», — согласился я, — и сообщил Элли, что направляюсь в тот именно лес, где погиб отец. «Боже мой! А я еще с такими разговорчиками!» — огорчилась Элла. «Прости, я ведь думала, ты просто так тут бродишь. И вообще, как ты в Филаретово попал?» «Хотел сделать тебе приятный сюрприз. Представь себе, тайком от тебя поселился у Бываевых на все лето. Я к тебе завтра собирался, и вдруг такая счастливая случайность. Встречаю тебя здесь». «Дорога в ад вымощена счастливыми случайностями», — пошутила Элла. «Это я где-то вычитал, наверное. А может быть, это мне просто приснилось. Тебе снятся сны?» «Ты же знаешь, мне снится только архитектура. Это и ночью видел высоченную башню. Вошел в дверь, а там каменная лестница. И ведет она не вверх, а вниз. Спускался по ней, а ступенькам конца нет. Тогда взял и проснулся. Приснится ж такая мура». Продираясь сквозь кустарник, мы вышли на проселочную дорогу, пересекли ее Миновали качковатое поле, вступили в бор. Пахло смолой, под ногами пружинил мох. Сосны стояли редко, не мешая жить друг другу, лес хорошо просматривался. Никаких следов бед людских он не хранил. Погибли здесь тысячи человек. Он и то ничего бы не запомнил, и ничего бы нам не рассказал. Вскоре мы повернули обратно. Уже выходя на проселок, мы обратили внимание на одну большую сосну. На ней кто-то вырезал треугольник, опущенный вершиной вниз. Он заплыл смолой, древесина потемнела. Ниже, на коре, виднелись какие-то вмятины и шрамы, поросшие мхом. «Может быть, именно здесь это и случилось?» — сказала Элла. Мы стояли молча, не шевелясь, будто не сговариваясь, объявили сами себе минуту молчания. «А теперь пойдем к реке», — обратился я к Элле. «Нет, погоди», — ответила она. «Давай спасем вон ту рябинку. Ей здесь не вырасти, ее какая-нибудь машина обязательно заденет колесами». Между сосной и дорогой росло несколько низеньких рябин. Одно деревце, совсем маленькое, стояло у самой обочины. Вынув из корзины совочек, Элла стала выкапывать рябинку. «Летом вроде бы деревья не пересаживают», — усомнился я. «Рябина и летом приживается», — уверенно возразила Элла. «Ты возьмешь ее и посадишь на участке твоих высоких покровителей. Только чур место выбери получше и поливай ее. Я на эту рябинку кое-что сгадал». Мы расстались с Эллой на Господской горке. Оттуда до Новоольховки было такое же расстояние, как до Филаретова. В дальнейшем мы почти каждый день встречались именно здесь, а потом шли, куда глаза глядят. Любовь росла и крепла, взмывала в облака, но от огня до пепла дорожка коротка.